Это было что-то отдаленно напоминавшее грозовую тучу, в сердцевине которой раскручивалась туманная обратная спираль. Темно-серое, почти черное облако медленно двигалось вдоль лесополосы, против ветра, словно кто-то целенаправленно гнал его в сторону города. Инструктор, быстрым шагом пройдя вперед, резко вскинула руку и, сосредоточившись, уставилась на непонятное облако. «Эд, что еще за хреновина?» — негромко спросил Настя, доставая из кобуры пистолет. «Спрячь! Стрельбой тут ничего не сделаешь!» — буркнула Магиня, не оглядываясь. «Активировать амулеты защиты, и если есть, держите наготове серебро. Ножи с напылением вполне подойдут». «Так что это такое?» — присоединилась Дарья к подруге. «На инструктаже ничего такого нам не показывали». «Верно. И не могли показать», — нехотя признала Магиня. «Это хаос». «Чего?» — растерянно переспросила Настя. «Остаточная эманация заклинания с использованием сил хаоса. Я о таком только слышала». «И что с ним делать?» — испуганно уточнила Даша. «В драку не лезем, наблюдаем. Пока!» — мрачно закончила Магиня. «Так эта гадость к городу лезет», — напомнила Дарья. «Вижу». «А чем ее вообще ликвидировать можно?» — поинтересовалась Настя, лихо вертя в пальцах ножи с серебряным напылением. «Ликвидировать? Это невозможно, девочка. Его можно только развеять. Благо, это только остатки заклинания. Я даже представить себе не могу, какой силы было само заклинание и кто способен управиться с таким количеством энергии. Самое неприятное, что эта штука способна взаимодействовать с энергией любого вида стихий. Хаос не конфликтует ни с чем и способен воздействовать на любой вид энергии. Он сам несет в себе все виды энергии». «Мы будем лекции слушать или делать чего?» — сварливо поинтересовалась Настя. «Ротик, захлопни и слушай, что говорят», — прошипела в ответ Магиня. «А самое главное, держись от этой пакости подальше. Она еще способна шарахнуть так, что от нас тут и костей не останется. Проклятие! Не могу понять, что это было. Что-то очень знакомое, но, судя по остаточному плетению, словно вывернутое наизнанку», — уже спокойнее проговорила женщина, словно рассуждая сама с собой. «А если его обойти сзади?» — помолчав, предложила Настя. «Зачем?» «Но вы сказали, оно наизнанку вывернуто. Если обойти, может, станет понятно, что это?» «Ключи мозги, подруга. Это не плоское изображение. Тут такие фокусы не проходят», — фыркнула Даша. «Но плетение и правда знакомое». Между тем облако, продолжая двигаться, начало вытягиваться вдоль дороги, словно уплотняться. Спустя 3 минуты оно превратилось во что-то очень похожее на торпеду, только без рулей и стабилизатора. Еще через минуту в этой странной пелене проявились 4 оранжевых огонька и длинный разрез синего цвета. Глядя на эти украшения, Настя задумчиво почесала кончиком ножа за ухом и, хмыкнув, проворчала. «На акулу похоже, только с 4 глазами». «Дарья, щит! Настя, по моей команде брось в нее нож!» — скомандовала Магиня, подобравшись, словно кошка перед прыжком. «Куда именно бросать?» — на всякий случай уточнила девушка. «В глаз, дура!» — рыкнула Даша, разворачивая над ними щит. «За дуру ответишь», — пообещала Настя, отводя руку для броска. «Обращу в жаб, если не заткнетесь», — рявкнула Магиня. «Бросай!» Команда прозвучала, как щелчок хлыста. Не раздумывая, Настя резким движением кисти отправила нож в полет и тут же выхватила еще один. В этот момент брошенный ею клинок вонзился точно в правый верхний глаз непонятного существа. В ту же секунду оно, словно почувствовав боль, резко выгнулось и рвануло вперед, словно выброшенное из катапульты. Столкнувшись с краем щита, прикрывавшую женщину, облако заискрилось и ударило в ответ так, что обе Магини оказались отброшенными назад 5 метров. Все это безобразие сопровождалось грохотом вроде взрыва. Настю почему-то этот удар не задел. Щит погас, и непонятное нечто двинулось к лежащим. Сообразив, что противостоять этой твари может только она, Настя плавно отвела руку назад и, набрав в грудь воздуха, крикнула: «Эй, ты, уродина, про меня забыла!» Словно поняв ее слова, нечто притормозило и медленно повернуло оставшиеся 3 глаза к девушке. Этого Насте было и нужно. Нож свистнул в воздухе, а следующий клинок уже блестел в пальцах юной воительницы. Грохнул очередной взрыв. Настя, умудрившись устоять на ногах и в этот раз, настороженно уставилась на замершее над дорогой облако и, радостно улыбнувшись, выкрикнула: «Действует! Оно замедлилось!» Ответом ей послужили сдавленные стоны и отборная ругань, издаваемая инструктором. То, что эта холодная, выдержанная женщина может так ругаться, стало для девушки чем-то вроде откровения свыше. Уважительно хмыкнув, Настя чуть сместилась в сторону и достала из перевязи второй нож. Ее наблюдение оказалось верным. Непонятная субстанция действительно сильно замедлилась и словно растерялась. Теперь, вместо того, чтобы двигаться в сторону города, она начала бестолково тыкаться из стороны в сторону, как будто потеряла ориентир в пространстве. Понимая, что лучшего случая ей не представится, девушка осторожно двинулась вперед, выбирая момент для броска. Если уж, потеряв два из четырех глаз, тварь превратилась в беспомощное нечто, то, потеряв все четыре, она наверняка предпочтет убраться куда подальше. Выбрав момент, когда облако замерло неподвижно, Настя замахнулась и один за другим отправила в полет оба ножа с такой скоростью, что один еще находился в воздухе, когда за ним последовал второй. «Осторожно!» — услышала она и в то же мгновение грохнул взрыв. Лежавшие на обочине магини видели, как юная воительница умудрилась поразить оба глаза магической твари почти одновременно, но прикрыть ее щитом от магического отката не успели. Грохот, сравнимый по силе с разрывом минометного снаряда, отбросил Настю в сторону, словно тряпичную куклу. Само облако подернулось странной рябью, и оно, внезапно съежившись, взорвалось. На этот раз досталось всем. Не успевшие встать женщины были отброшены еще дальше, а само облако истаяло, словно туман на рассвете. Только место, где оно только что было, оказалось опаленным. Приподняв гудящую голову, Даша огляделась и, убедившись, что противника больше нет, выдохнула. «И куда эта тварь делась?» «Хочешь пойти и вломить ей как следует?» — саркастически поинтересовалась магиня, с кряхтением поднимаясь на ноги. «А где Настя?» — спросила Даша, проигнорировав ее выпад. «На той стороне дороги». Поднявшись, Дарья быстро перебежала через проселок и, резко остановившись, во весь голос крикнула: «Настя, ты где?» Ответа не прозвучало. «Настя!» — с паникой в голосе закричала девушка. «Настя!» «Не визжи!» — останавливаясь рядом с ней, прохрипела магиня осипшим голосом. «Я ее вижу». «Где?» «Почти 7 метров на час, за кустами». «Она жива?» «Да». Кивнув, Даша вломилась в кусты, направляясь в указанную сторону. Быстро найдя подругу, она первым делом просканировала ее состояние взгляда на 4-м уровне видения и облегченно вздохнула. «Жива, вояка, но, похоже, приложила тебя крепко». На дороге послышалось негромкое урчание мотора и треск сминаемых мощным бампером кустов. Магиня, не мудрствуя лукаво, подъехала прямо к месту, где лежала девушка, и, открыв заднюю дверцу машины, скомандовала: «Помоги мне загрузить ее, только аккуратно. Не нравится мне, что она так долго в себя не приходит». «Думаешь, это что-то опасное?» — насторожилась Даша. «Не знаю пока», — ответила магиня, поднимая девушку. Вдвоем они кое-как запихнули Настю на заднее сиденье. Магиня еще раз просканировала ее и, покачав головой, проворчала: «Ничего не понимаю. На первый взгляд все вроде в порядке, но состояние организма, словно она уже вторые сутки спит. Все процессы замедлены». «Поехали, в госпитале разберутся», — поторопила ее Дарья. Кивнув, магиня села за руль, и джип выкатился на проселок. Всю дорогу до базы Даша то и дело оглядывалась, всматриваясь в лицо подруги. Но та продолжала спать. Про себя юная магиня решила так называть состояние подруги, раз уж инструктор сама сказала, что организм Насти уснул. Спустя час они передали девушке на руки медикам и отправились к дракону на доклад. Внимательно выслушав их рассказ и задав пару уточняющих вопросов, полковник устало кивнул и, помолчав, тихо сказал: «В госпитале еще работают, но пока ничего толком сказать не могут. Ее состояние очень напоминает медикаментозную кому. А теперь самое главное, что это было?» — повернулся он к магине. «Не знаю», — помолчав, покачала та головой. «Структура очень напоминала плетение вызова демона 2-го уровня, но обратное. Словно ее создавали, глядя в зеркало, да еще и от середины к окончаниям. В общем, все наизнанку и шиворот на выворот. «Только демонов нам тут и не хватало», — буркнул полковник, доставая очередную сигарету. «Хотя, судя по описанию, похоже, ты не ошиблась, да и воздействие серебра». «А вот это, пожалуй, самое главное», — быстро заговорила Магиня. «Настя оказалась самой сообразительной из всех нас, не стала полагаться на магию, опустила в ход грубую силу. В итоге победа. А вот нас, точнее меня, пора в шею гнать из службы». «Но это никогда не поздно. Как получилось, что ты не смогла вовремя опознать плетение, а потом установить защиту?» «Откат после срыва щита. Магия хаоса способна взаимодействовать с любым видом магической энергии. Но если перебросить полярность векторов приложения силы, то откат будет не слабее, чем разрыв гранаты. И именно это с нами и случилось. В итоге мы обе оказались контужены, а Настя осталась одна против демона». «Я догадался», — вздохнул полковник. «Ладно, отдыхайте пока. Но учтите, что служебная проверка будет проведена обязательно». «Понимаю», — понуро кивнула Магиня. «Сама виновата», — вяло огрызнулся дракон. «Надо было регистратор развернуть, чтобы съемка велась, а ты бросила машину и воевать побежала». «На обратном пути уже догадалась», — грустно усмехнула женщина. «Отвыкла в поле работать, вот и прокололась. В любом случае учтите, что группой командовала я. Значит, мне за все и отвечать». «Ты еще голову пеплом посыпи, козлиную песнь запой, терпила», — командовала она. «Ты не командовала, задрав юбку, помчалась с демоном разбираться. Точнее, выяснять, что это такое и как использовать можно». Вдруг рявкнул дракон. «Я...» «Молчать! Думаешь, я не помню, как ты старалась любую гадость чуть ли не на зуб попробовать, чтобы понять структуру плетения? Молодость вспомнила, когда эту пакость увидела. Хрен тебе, экспериментатор, мать твою!» «Чего?» Сообразив, о чем идет речь, поднялась со стула Даша. «Это правда? Он правду говорит?» Магиня в ответ только угрюмо кивнула. «Дать бы тебе в рожу!» — прошипела девушка, сжимая кулачки. «От тебя еще тут не хватало!» — осадил ее полковник. «Сопли подбери и домой чеши, сами разберемся!» Задохнувшись от злости и возмущения, Даша выскочила из кабинета и, вихрем пронесясь через приемную, выскочила в коридор.